Глава вторая. В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем спиной к ним и перелистывал шумановский альбом «Лесные картинки». — Что за прелесть! Я хочу их разучить, — сказал он, не оборачиваясь. — Дайте их мне на время, Безил. — Дам, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан. — Ох, надоело мне это. Я вовсе не стремлюсь иметь свой портрет в натуральную величину, — возразил юноша капризно. Повернувшись на табурете, он увидел лорда Генри и поспешно встал, порозовев от смущения. — Извините, Безил, я не знал, что у вас гость. — Знакомьтесь, Дориан. — Это лорд Генри Оттон, мой старый товарищ по университету. Я только что говорил ему, что вы превосходно позируете, а вы своим брюзжанием все испортили. Но ничуть не испортили мне удовольствие познакомиться с вами, мистер Грей, — сказал лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. Я много наслышался о вас от моей тетушки. Вы ее любимец и, боюсь, одна из ее жертв. Как раз теперь я у леди Агаты на плохом счету, — отозвался Дориан с забавно покаянным видом. — Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на концерт в один Уайт-Чепельский клуб и совершенно забыл об этом. Мы должны были там играть с ней в четыре руки, кажется, даже целых три дуэта. Уж не знаю, как она теперь меня встретит, боюсь показаться ей на глаза. — Ничего. Я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит. И то, что вы не выступили вместе с нею на концерте, вряд ли так уж важно. Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт, ведь за роялем тетя Агата вполне может нашуметь за двоих. Такое мнение крайне обидно для нее и не очень-то лестно для меня, — сказал Дориан, смеясь. Лорд Генри смотрел на Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нем чувствовалась искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще ничем не загрязнила этой молодой души. Недаром Безил Холлорд боготворил Дориана. Ну, можно ли такому очаровательному молодому человеку заниматься благотворительностью? — Нет, вы для этого слишком красивы, мистер Грей, — сказал лорд Генри и, развалясь на диване, достал свой портсигар. Художник тем временем приготовил кисти и смешивал краски на палитре. На хмуром его лице было заметно сильное беспокойство. Услышав последнее замечание лорда Генри, он быстро оглянулся на него и после минутного колебания сказал: «Гарри, мне хотелось бы окончить портрет сегодня. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?» Лорд Генри с улыбкой посмотрел на Дориана. — Уйти мне, мистер Грей? — А? — Ах, нет, лорд Генри, пожалуйста, не уходите. — Безил, я вижу, сегодня ты опять в дурном настроении, а я терпеть не могу, когда он сердится. Притом вы еще не объяснили, почему мне не следует заниматься благотворительностью. — Стоит ли объяснять это, мистер Грей? На такую скучную тему говорить пришлось бы серьезно. Но я, конечно, не уйду, раз вы меня просите остаться. Ты ведь не будешь возражать, Безил? Ты сам не раз говорил мне, что любишь, когда кто-нибудь занимает тех, кто тебе позирует. Холлорд закусил губу. — Конечно, оставайся, раз Дориан этого хочет. Его прихоти — закон для всех, кроме него самого. Лорд Генри взял шляпу и перчатки. — Несмотря на твои настояния, Безил, Я, к сожалению, должен вас покинуть. Я обещал встретиться кое с кем в Орлеанском клубе. До свидания, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзен-стрит. В 5 я почти всегда дома. Но лучше вы сообщите заранее, когда захотите прийти. Было бы обидно, если бы вы меня не застали. — Безил, — воскликнул Дориан Грей, — если лорд Генри уйдет, я тоже уйду. Вы никогда рта не раскрываете во время работы, и мне ужасно надоедает стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Попросите его не уходить. — Оставайся, Гарри. Дориан будет рад, и меня ты этим очень обяжешь, — сказал Холлорд, не отводя глаз от картины. Я действительно всегда молчу во время работы и не слушаю, что мне говорят, так что моим бедным натурщикам должно быть нестерпимо скучно. Пожалуйста, посиди с нами. — А как же мое свидание в клубе? — художник усмехнулся. — Не думаю, чтобы это было так уж важно. Садитесь, Гарри. Ну а вы, Дориан, станьте на подмостке и поменьше вертитесь. Да не очень-то слушаете лорда Генри. Он на всех знакомых, кроме меня, оказывает самое дурное влияние. Дориан Грей с видом юного мученика взошел на помост и, сделав недовольную гримасу, переглянулся с лордом Генри. Этот друг Безила ему очень нравился. Он и Безил были совсем разные, составляли прелюбопытный контраст. И голос у лорда Генри был такой приятный. Выждав минуту, Дориан спросил. — Лорд Генри, вы в самом деле так вредно влияете на других? — Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно. Безнравственно с научной точки зрения. Почему же? Потому что влиять на другого человека — это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями, и добродетели у него будут не свои, и грехи, если предположить, что таковые вообще существуют, будут заимствованы. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни — самовыражение, проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг — это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они накормят голодного, оденут нищего, но их собственные души нагие и умирают с голоду. Мы утратили мужество, а, может быть, его у нас никогда и не было. Боязнь общественного мнения — это основа морали, и страх перед Богом, страх, на котором держится религия — вот что властвует над нами. А между тем, будьте добры, Дориан, поверните-ка голову немного вправо, — попросил художник. Поглощенный своей работой, он ничего не слышал и только подметил на лице юноши выражение, какого до сих пор никогда не видел. А между тем своим низким певучим голосом продолжал лорд Генри с характерными для него плавными жестами, памятными всем, кто знавал его еще в Итоне. «Мне думается, что если бы каждый человек мог бы жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражение каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни Средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а, может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится самого себя. Самоотречение — это трагический пережиток тех диких времен, когда люди себя калечили, омрачает нам жизнь, и мы расплачиваемся за это самоограничение. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению. После этого остаются лишь воспоминания о наслаждении или сладострастие раскаяния. Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему. А если вздумаешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному, и тебя измучают желания, которые чудовищный закон, который тобой создан, признал порочными и преступными. Кто-то сказал, что величайшие события в мире — это те, которые происходят в мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в мозгу, и только в мозгу. Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светлого отрочества и розовой юности, уже бродили страсти, пугавшие вас, мысли, которые вас приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда. «Постойте, постойте», — пробормотал, запинаясь, Дориан Грей. «Вы смутили меня, я не знаю, что сказать. С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов. Не говорите больше ничего. Дайте мне подумать. Впрочем, лучше не думать об этом». Минут 10 Дориан стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, что в нем просыпаются какие-то совсем новые мысли и чувства. Ему казалось, что они пришли не извне, а поднимались из глубины его существа. Да, он чувствовал, что несколько слов, сказанных этим другом Безела, сказанных, вероятно, просто так, между прочим, и намеренно парадоксальных, затронули в нем какую-то тайную струну, которой до сих пор не касался никто, и сейчас она трепетала, вибрировала порывистыми толчками. До сих пор так волновала его только музыка. Да, музыка не раз будила в его душе волнение, но волнение смутное, бездумное. Она ведь творит в душе не новый мир, а скорее новый хаос. А тут прозвучали слова, простые слова, но как они страшны! От них никуда не уйдешь. Как они ясны, неотразимо сильны и жестоки. И вместе с тем, какое в них таится коварное очарование! Они, казалось, придавали зримую и осязаемую форму неопределенным мечтам, и в них была своя музыка, сладостнее звуков лютни и виолы. Только слова. Но есть ли что-либо весомее слов? Да, в ранней юности он, Дориан, не понимал некоторых вещей. Сейчас он понял все. Жизнь вдруг засверкала перед ним жаркими красками. Ему казалось, что он шагает среди бушующего пламени. И как он до сих пор не чувствовал этого? Лорд Генри с тонкой усмешкой наблюдал за ним. Он знал, когда следует помолчать. Дориан живо заинтересовал его, и он сам сейчас удивлялся тому впечатлению, какое произвели на юношу его слова. Ему вспомнилась одна книга, которую он прочитал в 16 лет. Она открыла ему тогда многое такое, чего он не знал раньше. Быть может, Дориан Грей сейчас переживает то же самое? Неужели стрела, опущенная наугад, просто так, в пространство, попала в цель? Как этот мальчик мил! Холлорд писал с увлечением, как всегда, чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые, в искусстве, по крайней мере, всегда являются признаком мощного таланта. Он не замечал наступившего молчания. — Безел, я устал стоять! — воскликнул вдруг Дориан. — Мне надо побыть на воздухе, в саду. Здесь очень душно. — Ах, простите, мой друг, когда я пишу, я забываю обо всем. А вы сегодня стояли, не шелохнувшись. Никогда еще вы так хорошо не позировали. И я поймал то выражение, какое все время искал. Полуоткрытые губы, блеск в глазах. Не знаю, о чем тут разглагольствовал Гарри, но, конечно, это он вызвал на вашем лице такое удивительное выражение. Должно быть, наговорил вам кучу комплиментов. А вы не верьте ни единому его слову. Нет, он говорил мне вещи совсем нелестные, поэтому я и не склонен ему верить. Ну-ну, в душе вы отлично знаете, что поверили всему, — сказал лорд Генри, задумчиво глядя на него своими томными глазами. Я, пожалуй, тоже выйду с вами в сад, здесь невыносимо жарко. Безил, прикажи подать нам какого-нибудь питья со льдом. И хорошо бы с земляничным соком. — С удовольствием, Гарри. Позвони Паркеру, и я скажу ему, чтобы принесли. Я приду к вам в сад немного погодя. Надо еще подработать фон. Но не задерживайте Дориана надолго. Мне сегодня как никогда хочется писать. Этот портрет будет моим шедевром. Даже в таком виде, как сейчас, он уже чудо как хорош. Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана у куста сирени. Зарывшись лицом в прохладную массу цветов, он упивался их ароматом, как жаждущий вином. Лорд Генри подошел к нему вплотную и дотронулся до его плеча. — Вот это правильно, — сказал он тихо. — Душу лучше всего лечить ощущениями. А от ощущений лечит только душа. Юноша вздрогнул и отступил. Он был без шляпы, и ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. Глаза у него были испуганные, как у внезапно разбуженного человека. Тонко очерченные ноздри нервно вздрагивали, алые губы трепетали от какого-то тайного волнения. — Да, — продолжал лорд Генри, — надо знать этот великий секрет жизни. Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть врачует душа. Вы удивительный человек, мистер Грей. Вы знаете больше, чем вам это кажется, но меньше, чем хотели бы знать. Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему безотчетно нравился высокий и красивый человек, стоявший рядом с ним. Смуглое романтическое лицо лорда Генри, его усталые выражения — вызывало интерес, и что-то завораживающее было в низком и протяжном голосе. Даже руки его, прохладные, белые и нежные, как цветы, таили в себе странное очарование. В движениях этих рук, как и в голосе, была музыка, и казалось, что они говорят своим собственным языком. Дориан чувствовал, что боится этого человека. И стыдился своего страха. Зачем нужно было, чтобы кто-то чужой научил его понимать собственную душу? Ведь вот с Безилом Холлордом он давно знаком, но дружба их ничего не изменила в нем, и вдруг приходит этот незнакомец и словно открывает перед ним тайны жизни. Но все-таки чего же ему бояться? Он не школьник и не девушка. Ему бояться лорда Генри просто глупо. «Давайте сядем где-нибудь в тени», — сказал лорд Генри. «Вот Паркер уже несет нам питье. А если вы будете стоять на санцепеке, вы подурнеете, и Безил больше не захочет вас писать. Загар будет вам не к лицу». «Эк, важность, подумаешь!» — засмеялся Дориан Грей, садясь на скамью в углу сада. «Для вас это очень важно, мистер Грей». «Почему же?» «Да потому, что вам дана чудесная красота молодости, а молодость — единственное богатство, которое стоит беречь». «Я этого не думаю, лорд Генри». «Теперь вы, конечно, этого не думаете. Но когда вы станете безобразным стариком, когда думы избороздят ваш лоб морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат ваши губы, вы поймете это с неумолимой ясностью. Теперь, куда бы вы ни пришли, вы всех пленяете. Но разве так будет всегда? Вы удивительно хороши собой, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А красота — один из видов гения. Она еще выше гения, ибо не требует понимания. Она одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь. О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться. Иные говорят, что красота — это тщета земная. Быть может. Но во всяком случае она не так тщетна, как мысль. Для меня красота — это чудо из чудес. Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности. Подлинная тайна жизни заключена в зримом, а не в сокровенном. Да, мистер Грей, боги к вам милостивы. Но боги скоро отнимают то, что дают. У вас впереди немного лет для жизни настоящей, полной и прекрасной. Минет молодость, а с нею и красота. И вот вам вдруг станет ясно, что время побед прошло. Или придется довольствоваться победами столь жалкими, что в сравнении с прошлым они вам будут казаться горше поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к этому тяжкому будущему. Время ревниво. Оно покушается на лилии и розы, которыми одарили вас боги. Щеки ваши пожелтеют, ввалятся, глаза потускнеют. Вы будете страдать ужасно. Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни, слушая нудных святош. Не пытайтесь исправлять то, что неисправимо. Не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыто в вас. Ничего не упускайте! Вечно ищите все новых ощущений. Ничего не бойтесь. Новый гедонизм — вот что нужно вашему поколению. И вы могли бы стать его зримым символом. Для такого, как вы, нет ничего невозможного. На короткое время мир принадлежит вам. Я с первого взгляда понял, что вы себя еще не знаете, не знаете, чем вы могли бы быть. Многое в вас меня пленило, и я почувствовал, что должен помочь вам познать самого себя. Я думал, как было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром. Ведь молодость ваша пройдет так быстро. Простые полевые цветы вянут, но опять расцветают. Будущим летом ракитник в июне будет так же сверкать золотом, как сейчас. Через месяц зацветет пурпурными звездами Ломонос, и каждый год в зеленой ночи его листьев будут загораться все новые пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается. Слабеет пульс радости, что бьется так сильно в 20 лет, дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвратительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость, молодость! В мире нет ничего ей равного. Дориан Грей слушал с жадным вниманием, широко раскрыв глаза. Веточка сирени выскользнула из его пальцев и упала на гравий. Тотчас подлетела мохнатая пчела, с минуту покружилась над нею жужжа, потом стала путешествовать по всей кисти, переползая с одной звездочки на другую. Дориан наблюдал за ней с тем неожиданным интересом, с каким мы сосредоточиваем порой внимание на самых незначительных мелочах, когда нам страшно думать о самом важном, или когда нас волнуют новые чувства, еще не ясные нам самим, или какая-нибудь страшная мысль осаждает мозг и принуждает нас сдаться. Пчела скоро полетела дальше. Дориан видел, как она забралась в трубчатую чашечку вьюнка, цветок, казалось, вздрогнул и тихонько закачался на стебельке.